Друзья, участие вы подготовили настолько много, что мы не успеваем его пропускать. Сейчас у нас будет последняя проповедь и окончание нашего общения. Но мы еще хотим, чтобы было некоторое участие, но не все, все не получится, поэтому мы просим прощения. Но думаю, что все равно вы подготовились не зря, не зря. Вы на собрании в своих церквах поучаствуете, и будет хорошо. Крестьянский мальчик работал на огороде, мимо них проходила дорога, по этой дороге ехала карета. Она остановилась около мальчика, из нее высунул голову барин и, веселясь, спросил: «А где здесь проходит дорога в ад?» Те, которые были рядом с барином, улыбались, веселились, это была их шутка. А мальчик не расслышал, куда дорога нужна, но понимал, что здесь дорога только в один населенный пункт, и понял, что как раз о нем речь идет, и говорит: «Никуда не сворачивайте, и через короткое время вы там будете». Чтобы попасть в ад, друзья, нужно что-то нужно делать или не надо? Нужно совершенно ни о чем не заботиться, ничего можно не делать, и можно там оказаться. Мы сейчас хорошие мысли слышали. Если они остались в ваших сердцах, то хорошо. Для того, чтобы не попасть в ад, чтобы быть с Господом, что нужно? Рожденный побеждает. Нужно бороться, нужно сопротивляться, нужно просить помощи и милости у Господа нашего. И с нами не будет то, что со всеми. Сейчас мы послушаем участие из Славянска. Пение будет «В любви Христа». После этого стих «Бог праведен, и пение в жизни есть и трудные минуты». Это уже участие Белореченска будет.